Рыцарь жезлов. Рыцарь скачет по пустыне. Его одежда и убранство шлема напоминают бушующее пламя. Конь встал на дыбы в знак дерзости, неповиновения или испытывая наездника. Вдали виднеются горы, напоминающие очертаниями великие пирамиды Гизы. Символика. На карте во множестве присутствуют атрибуты стихии огня. Красно-оранжевые тона, жар пустыни, саламандры на одежде всадника. На стихию воздуха намекает лишь развивающийся подол накидки, но и он похож на пламя. Общее значение. Уэйд пишет, что рыцарь жезлов отправился в путь с невоенной миссией, а движение лошади отражает настроение всадника. Это карта высокой эмоциональности, своенравия, театральности и драматизма. Если вы внимательно посмотрите на лицо всадника, вы заметите, что оно грустное. И действительно, как правило, карта предвещает беспокойные события. Отъезды, переезды, расставания, размолвки, вынужденные перемены. Учитывая позу лошади, рыцарь жезлов также может проявляться в виде недовольства нынешним положением и страстного порыва его изменить. В позитиве – прямое положение. Накал страстей – поступок вопреки обстоятельствам. Решение проблемы одним наскоком. Смена обстановки, переезд, отъезд. Именно поэтому, если в раскладе выпадает рыцарь жезлов, стоит проявить инициативу там, где происходит временный застой. Например, предложить членам семьи вместе отправиться в путешествие. В негативе – перевернутое положение. Вызывающее поведение, протест, потеря, уход, несостоявшаяся или отложенная поездка, препятствие, промедление, расставание с человеком или прежними занятиями, исчезновение кого-либо или чего-либо. Если рыцарь жезлов выпал в перевернутом положении, то стоит готовиться к эмоционально выматывающим событиям, манипуляциям, неожиданным поворотам и предложениям. Рыцарь жезлов в раскладах. Отношения. Страстная любовь, ухаживание, эйфория. Парам, которые давно вместе, рыцарь жезлов обещает переход на новый этап, обновление чувств, период возобновления романтики. То свободным особам он говорит скорее о ярком, но скоротечном увлечении. В негативе – расставание, разлука, уход из семьи, неверность, драматические сцены. Работа и финансы. Рыцарь жезлов обещает успехи тем, кто как следует подготовился к переменам, изучил ситуацию и взвесил все «за» и «против». В противном случае человека ждет завал на работе, увольнение, переход на другую должность. По финансам ситуация чаще всего нестабильная. Прибыли нет, деньги запаздывают. В негативе – убытки, неразумное использование средств, профессиональное выгорание. Здоровье. Психоз, истерия, риск падения, переломов, ожогов. В негативе – ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний. Если у человека возникли проблемы со здоровьем, рыцарь жезлов указывает, что их решение станет возможным только после нормализации эмоционального состояния. Личность. Эмоциональность, креативность, самобытность. В негативе – позерство, взбалмошность, вспыльчивость. Персоны. Энергичный, инициативный молодой человек. Человек издалека. Искатель приключений, пылкий любовник. Род занятий. Работа, связанная с транспортом, такси, перевозки, ремонт автомобилей и так далее. Торговля, сфера туризма. Служащий, менеджер среднего звена, водитель, актер. Ключевые слова. Отъезд, убытие, расставание, переезд, страсть, инициатива, выгорание, креативность.